Глава 24. Вертолет завис над поверхностью воды. Воздушные потоки стали скручиваться в смерчи, поднимая в воздух сорванные лопухи и росшие на поверхности болота водоросли. Стажеры беспомощно жались к берегу, а Джим и Тони старались затолкать их в болото. Из распахнутой двери высунулся Рихман. Он кричал и махал руками, подманивая новичков. Но те в ужасе пятились, боясь, что их засосет бездонная трясина. Грязь и вправду оказалась жидковата. Джим шел первым и проваливался почти по грудь, не считая того, что ему в лицо летела грязная вода и болотные насекомые. Вот и брюхо машины. На подвесках пушка, пулемет и кассета с Нурсами. Вертолет висел в метре от поверхности. Опускаться ниже было нельзя. Первыми следовало забросить стажеров. Тони схватил сорванное ветром кепи Блохина и сунул за пояс. Затем они с Джимом подняли Гольдберга и с силой подбросили его. Рихман поймал стажера за шиворот и быстро втащил на борт. Затем тоже проделал со вторым. Джиму помог подпрыгнуть Тони. Сам он, благодаря высокому росту, был поднят за руки. Дверь захлопнули, шума стало меньше, и вертолет начал набирать высоту. «На отбой?» – спросил Джим. «Похоже», – кивнул Шульц. На скамье со скучающими физиономиями сидели Ли Чикер и Неслунд. Гольдберг попытался подняться с пола, но испачканные в грязи ботинки скользили. Тони вернул Блохину потерянное кепи, а тот через силу улыбнулся. «Боится», – подумал Джим, продолжая сидеть на полу. Здесь было немного прохладнее. Гольдбергу удалось взгромоздиться на скамью, и он стал смотреть в иллюминатор. Джим сел рядом и крикнул, перекрывая шум вертолета. «Проверь оружие! После болота всегда его проверяй!» Гольдберг кивнул и занялся автоматом. Джим внимательно следил за его манипуляциями, чтобы тот не пальнул в потолок. Однако обошлось. Действовал стажер скованно, однако все делал правильно. «Теперь осмотри разгрузку, чтоб все было на месте, именно там, где ты помнишь. Возможно, придется сдергивать гранату, не глядя. Понял?» Гольдберг кивнул. Он передвинул ножны правее. Одинаково кольцами влево развернул гранаты. «Хорошо», – подумал Джим и наспех пробежался руками по собственной амуниции. Сегодня за штурвалом был Байрон. Он повернулся и кивнул из кабины, дескать, готовьтесь. Рихман поднялся, остальные тоже. Все как обычно. Взволнованными выглядели только стажеры.